443, сентябрь, 4. Прошлое представляет собой своеобразный магнит, который, притягивая сознание, погружает его в прошлое несовершенство духа, прошлое слабости и недостатки, которые изжиты уже в настоящем. Погружение в прошлое может вызвать уснувшие кармические утверждения и создать новую, нежелательную карму. Настоящее, при всех своих недостатках и отягощениях, все же по спирали эволюции духа выше прошедшего и шире его по возможностям. Конечно, имеется в виду дух восходящий, ибо при падении его может быть наоборот. Мы зовем в будущее свободное от несовершенств прошлого и привязанности к наслоениям прошедших времен. Многие явления, которые так сильно захватывали человека и заставляли его их яро переживать, совершенно уходят из его жизни и заменяются новыми. Они сыграли свою роль и больше уже не нужны. Смена нужна для роста и развития способностей человека и его качеств. Уроки, полученные и усвоенные в прошлом, очень полезны и нужны, но не само прошлое. У наших учеников различные этапы их жизни часто резко отличны один от другого, и чем резче эти смены, и чем их больше, тем больше как бы воплощений различных заключено в одном. И хорошо, когда тяжкие условия жизни рождают непривязанность к ней. Очень печально прозябание перевоплощенца в надземном, который привязан к земному, прошедшему существованию. Как тяжкие гири они на ногах. Надо понимать, что в прошлом были и полезные вещи, способствовавшие возвышению и полетам духа. Этот груз очень полезный. Его взять надо с собою, отобрав истинные ценности и отбросив ненужную ветошь и хлам. Заботливо укладывается в дорожный мешок все необходимое для далекого пути, и без сожаления оставляется мусор. Это не так уж трудно сделать, если магнит будущего силен. Магнетизм будущего можно усиливать сознательно, размышляя о нем и погружаясь в него мыслью. В прошлом нельзя ничего изменить. Неизменяемое и настоящее, как следствие прошлых причин. Но в настоящем можем творить мысленные формы, созидающие будущее. Можно представлять ярко и красочно преображенную сущность человека, обладающую всеми качествами духа, которые стремится он утвердить. Будущее легко представить себе свободным от несовершенств настоящего и тем творить эволюцию жизни. В будущем ключ от всех достижений духа. Для ученика в будущем – близость учителя и доверенных иерархии света. В будущем – раскрытие центров, ясновидение, яснослышание и все ясночувства. В будущем – овладение всеми оболочками и сознательная активность в них во всех мирах. В будущем поступательное победное движение эволюции всего человечества, единая семья всех народов Земли, единое стадо и один пастырь. Будущее горит всеми огнями и зовет в него всех, кто может отозваться на эти зовы пространства.